Пакизони желала стать продолжательницей своего рода. Однако, несмотря на это, она доилась, и мы простили ей отсутствие материнских чувств. Согласно правилам компаньонства, Пакизо по очереди жила то у нас, то у Илико, то у Иллариона. Она одинаково любила и уважала всех своих хозяев и одинаково голодала у каждого из них. Это была на редкость рассеянная корова. Она охотно заходила в любой двор, где только видела раскрытые ворота. Безропотно позволяла подоить себя каждому, кто только подходил к ней с подойником. Этим летом Пакизо совсем отбилась от рук. Она перестала доиться, потеряла аппетит, похудела и, что самое главное, стала ужасно забывчивой. С трудом различала она бабушку, Илико и Лариона, а меня и вовсе не узнавала. Одним словом, отжила свой век корова, посидела даже. Сначала мы пытались подарить ее друг другу, но, убедившись, что ничего не получается, собрались у нас за круглым столом на совещание. «Всему есть предел», — начала бабушка, — «в том числе и коровьей жизни. Что теперь делать? Как с ней поступить?» «Продадим», — сказал Илларион. «Что, кости? Это тебе не слоновая кость», — сказал Илико. «Почему кости?» «Мясо. А где его взять?» «Ну, тогда сдадим на заготовки», — сказал Илларион. «Кто ее возьмет?» «Да, это тоже вопрос. Может, за шкуру дадут?» «Уж сдохло бы лучше», — сказал я. «Только похорон мне не хватает. Сдадим, а там пусть хоть памятник ей ставят», — сказал Илларион. С утра начались приготовления. Я скребницей чистил и причесывал Пакизо. Илларион поил ее рассолом, Илико пичкал свежей травой, а бабушка теплой водой растирала ей колени. К 2 часам дня приукрашенную, раздувшуюся словно бурдюк, Пакизо торжественно вывели со двора. До заготовительного пункта предстояло пройти добрых 3 километра. Не успели мы пройти 100 метров, как вдруг бабушка вскрикнула. «Стойте! Вернуть ее нужно!» «В чем дело, Ольга?» — спросил Илико. «Слава богу, зашагала корова. Разве можно теперь останавливать ее?» «Подоить забыла. Замучится бедняжка». «Бочку сюда! Скорей!» — закричал Илларион. Я побежал домой и принес чайный стакан. Бабушка, Илико и Илларион целый час по очереди доили Пакизо. Я придерживал ее за рога, чтобы не упала. Наконец стакан, наполненный пенообразной жидкостью, вручили мне. «Поделим позже», — прыснул Илико, дергая за веревку. Пакизо нехотя тронулась с места. Миновав село, мы вышли на широкое шоссе. Вдруг Пакизо опустилась на одно колено, затем на другое, и жалобно замычала. «Ну вот, нашла время молиться», — упрекнул ее Илико. «Погоди, пусть отдохнет», — сказала бабушка. «Этак мы за неделю не доберемся», — проворчал Илларион. «Дай-ка ей понюхать на шатырь», — обратился ко мне Илико. Я ткнул флакон в нос Пакизо. Она фыркнула, тряхнула ушами, но не двигалась с места. «Пустить ей кровь!» — распорядился Илико. Илларион достал нож и полоснул им корову по уху. Пакизо вскочила на ноги и побежала. «А ну, кто помоложе, бегом за ней!» — скомандовала бабушка. «Держите, а то улетит!» — ухмыльнулся Илико. «Не говори так, Илико!» — обиделась бабушка. «А вдруг украдут?» Пробежав 20 метров, Пакизо остановилась, оросила придорожную траву и снова легла. «Плохо дело. еще 2-3 таких лужи —